Двуголосная песнь. «Ах, папочка, дорогой господин мой!» — сказал он, оборачиваясь со счастливой улыбкой и обнимая одной рукой отца к его восхищению. «Как чудесно, что Бог любит нас и благоволит к нам, и что Он допускает дым наших жертв до своих ноздрей! И хотя Авель не успел родить детей и был убит в поле Каином из-за их сестры Ноэмы, мы все-таки из колена жителя шатров Авеля и из колена Исаака, последнего, кто был благословен. Вот почему нам даны и разум, и сновидение, и оба эти дара — великая радость, ибо отрадно обладать мудростью и владеть словом, благодаря чему ты способен говорить и возражать и в состоянии назвать любую вещь. Но столь же отрадно быть глупцом перед Господом, и ровно ничего не подозревая, набрести на место, что связует небо и землю, и во сне узнать замыслы совета и уметь толковать видения, если они указывают, что будет делаться из месяца в месяц. Таким был премудрый Ной, которому Господь объявил о потопе, чтобы тот спас жизнь. Таким был и Енох, сын Иерада, потому что он жил непорочно, умывался в живой воде. Это был отрок Ханок, а ты знаешь о нем? Я доподлинно знаю все, что с ним было, и знаю, что любовь Бога к Авелю и к Ицхаку была слабой по сравнению с его любовью к Ханоку, ибо Ханок был настолько умен и благочестив, и начитан в таблицах тайны, что отделился от людей, и Господь взял его, и больше его не видели, и сделал его ангелом перед лицом своим, и он стал Метатроном, великим писцом, князем мира. Он умолк и побледнел. Под конец он говорил, задыхаясь, и теперь, оборвав свою речь, спрятал лицо на груди отца. Тот был рад укрыть его там. Бросая над ним слова в серебряную вышину, Яков сказал: «Да, я знаю о Ханоке, из первого колена людского, сыне Иареда, а Иарет был сыном Магалалиила, а тот сыном Каианана, а тот сыном Эноса, а Энос был сыном Сифа, а тот сыном Адама. Вот родословие Эноха до самого начала. Внуком же его сына был Ной, второй первочеловек. А Ной родил Сима, чьи дети черны, но миловидны, а от Сима в четвертом колене родился Эвер, и поэтому Сим — отец всех детей Эвера и всех евреев, и наш отец». Это было известно. Ничего нового он не сообщил. Каждый в роду и семье с детства знал на зубок родословную предков. И старик просто воспользовался случаем развлечься ее повторением и подтверждением. Иосиф понял, что разговор их собьется на прекраснословие, то есть превратиться в такую беседу, которая служит уже не для полезного обмена мнениями о тех или иных практических или религиозных делах, а только для перечисления известных обоим истин, только для напоминания, подтверждения и назидания, и представляет собой разговорную двуголосицу, подобную той перекличке, какую заводили ночами у полевых костров рабы-пастухи. «Знаешь ли ты об этом?» «Знаю доподлинно». И, выпрямившись, Иосиф подхватил: «От Эвера родился Фалек, а тот родил Серуха, а сын Серуха Нахор, отец Фары, о радость! А Фара родил Авраамов в Уре Халдейском, и вышел оттуда с сыном своим Авраамом и с женой сына своего, которая звалась, как луна, Сахарью, и была бесплодна, и с племянником сына своего Лотом, и взял их, и вывел их из Ура, и умер в Харане. И тогда Бог повелел Аврааму, чтобы тот вместе с душами, которых он приобрел Господу, шел дальше через равнину и через поток Фрат по дороге, что связывает Синеар с землей Амурейской». «Знаю, доподлинно», — сказал Иаков и взял опять слово. «То была земля, которую Господь пожелал ему указать. Ибо другом Бога был Авраам, и открыл он духом своим воистину высочайшего владыку среди богов. И пришел в Дамаск, и родил там со служанкой Елиезера, и пошел дальше по этой земле со своими людьми,